Сергей Карелин и Валерий Новицкий. Научный маг 6. Лазутчик. Глава 1. В тот день, когда четверо магов выкрали моих брата и сестру, а также убили деда, я навсегда запомнил лица тех людей. Мне кажется, что они явно не последние люди среди оккультистов. Возможно, это может помочь в поисках моей родни. Отлично, Ирос. Ранее я не поднимала эту тему, но чтобы выполнить поставленную перед нами задачу, найти и спасти твоих брата и сестру, нужно иметь зацепки. Земли оккультистов огромны. Искать кого-то без зацепок подобно поиску иголки в стоге сена, улыбнулась Весиена. Хорошо. Следом за этим я описал тех убийц, что вновь пришли ко мне в моем сне. И, как и ожидалось, внимание вампирши привлек самый запоминающийся из них, единственный выделявшийся на фоне остальных. Лысый человек с татуировкой, вдобавок еще и с серьгами. Когда я писал, как они выглядели, Весьяна хмыкнула. Полагаю, прозрачный минерал, из которого были сделаны серьги этого наемника, это горный хрусталь, крайне ценный минерал. А что по поводу татуировки на его лице? Как она выглядела? Задумчиво уточнила она. Татуировка изображала пугающего монстра с уродливой мордой и длинными острыми, как лезвие, зубами. Я видел подобного монстра в бестиарии раньше. Это полуночник. После моих слов Весиена несколько десятков секунд задумчиво теребила свои волосы, прежде чем заговорить. Это довольно примечательные опознавательные знаки. «Кажется, я знаю, как их можно использовать нам на пользу», — кивнула она. «Не томи, говори, что придумала», — поторопила ее Алия. «Я знакома с очень примечательным человеком. Он занимается рекрутингом наемников для нужд всех четырех каст. Если этот наемник с татуировкой и серьгами был нанят оккультистами, то этот человек сможет дать нам о нем больше информации. Где находится этот человек? Как долго нам к нему идти?» С нетерпением спросил я. «Если мы сейчас на окраине земель оккультистов, то этот человек в данный момент находится в самом центре земель нашей фракции. Идти к нему нам, по крайней мере, еще месяц. Тогда не будем терять время», — кивнул я. После того, как наш разговор завершился, Весиена спрятала артефакт, который используют для приватных бесед, и мы отправились досыпать. Слава Мельтосу, остаток ночи мне не снились сны из прошлого, и, благополучно проснувшись, мы, не попрощавшись с Каином, отправились подальше от этого культа. Стоит отметить, что остальные члены культа абсоргеров как будто не замечали нас. Но я понимал их. Мы для них были никем. То, что мы смогли попасть сюда, случилось только потому, что из-за желания Каина я провел дуэль с Сентером, в которой заработал серьезные травмы. Иначе нас даже на порог бы не пустили. А так, по-видимому, Каин чувствовал, что это его вина, и именно поэтому он пригласил меня сюда, чтобы вылечить, но не более того. Так что, покинув культ, мы продолжили свое путешествие. Теперь у нас появилась конкретная цель. Вела нас Весиена. И надо признать, что проводник из нее получился очень неплохой. Несколько дней на нас никто не нападал. Но так не могло долго продолжаться, и на шестой день это случилось. Мы тем временем шли по окраине странного леса. С одной стороны простирались пространства, заросшие невысокой травой и болотами. Этот печальный пейзаж тянулся до самого горизонта. Но и лес, в который по наставлению Весиены мы старались не углубляться, тоже не внушал доверия. Какой-то сырой и неуютный. Он с каждым новым днем нашего пути становился все более неприятным. «Я не была здесь», — призналась вампирша, «но слышала рассказы о том, что в этом лесу лучше не ночевать и далеко в него не заходить». Но, как бы то ни было, нам все-таки пришлось остановиться. Над окружившими нас болотами повисла полная луна, освещая мертвенно-бледным светом все вокруг. Ночью вокруг нас кипела жизнь. Пищание, кваканье, стрекотание, множество разнообразных звуков обрушились на нас. «Придется остановиться на ночлег», — сообщила хмурая вампирша. Идти дальше ночью опасно. Так что разбиваем лагерь прямо тут». Она обвела пространство вокруг себя рукой. «А разве ночевать тут не опасно?» — не удержался я от вопроса. «Поставим барьер?» — как-то неуверенно, на мой взгляд, заявила та. «Думаю, справимся. Слабые твари не преодолеют его. Дежурить будем по очереди». Сказано, сделано. Мы разбили наш лагерь на границе между болотами и лесом. Зажгли небольшой костер, то есть зажгла его вампирша. Разогрев нехитрый ужин и перекусив, мы отправились спать. Дежурство разделили между мной, Алией и вампиршей. Из лани еще тот часовой. И неудивительно, что в мою смену, а мое дежурство было вторым, на нас напали. Сначала все было спокойно. Луна хорошо освещала окружающую местность, а я сначала прислушивался к ночным звукам, но после привык. Но когда невдалеке на болотах появились четыре больших темных фигуры, которые медленно приближались к нам, я напрягся. Спустя 10 минут, пока я думал, будить или не будить своих товарищей, я смог разглядеть то, что к нам приближается, и, честно признаюсь, вздрогнул от омерзения. Представьте себе обычную улитку, увеличенную во много раз. Этакая громадина выше меня на несколько голов. Рыхлое тело, как я помнил из того, что читал, состояло из ноги, с помощью которой она передвигалась, и самой головы. На вершине ее торчали два толстых отростка с глазами, а под ними извивалось десяток тонких прозрачных щупалец. Сама же раковина на ее спине была настоящим бронированным щитом. Четыре громадины медленно и неотвратимо ползли на нас. Отсюда я не мог увидеть, на какой ступени находились эти твари, но когда разглядел, сразу бросился будить остальных. Одна из улиток, самая большая, была на ступени магистра, остальные на ступенях мастера. Насколько я понимал, на нас этих тварей вполне может хватить. Проснувшаяся Весиена не стала задавать вопросов, потому что сразу увидела врагов. «Надо бежать?» — поинтересовалась у нее Алия. «Бесполезно», — покачала головой вампирша. «От них не убежишь». «Как это?» — не понял я. «Они же медленные». «Это тебе так кажется?» — покачала головой вампирша. «Если им надо, то они могут ускориться. Это улитажи. Опасные и очень неприятные в бою твари. Плюется слизью, и если ты попадешь под такой плевок, в самом лучшем случае отделаешься сильными ожогами, которые очень тяжело регенерировать. Те, что на ступени мастера, не такие опасные, но вот магистр...» Я с изумлением заметил, как в глазах всегда уверенной вампирши промелькнуло какое-то сомнение, но Весиена сразу взяла себя в руки. «Приготовиться к бою!» — коротко скомандовала она. «Девочку за спины! Активируйте самые сильные ваши щиты! Я пойду в атаку, все-таки с моей скоростью этим тварям не сравнится. Ваша задача — поливать их всем, чем можно, и чем убойнее, тем лучше». После этих слов она бросилась в атаку на уже приблизившихся на расстоянии 50 метров от нас врагов. Вроде твари и ползли медленно, но по сравнению с их мелкими аналогами, их скорость была поистине запредельной. В руках вампирши появились кровавые сабли, и она одним резким, каким-то невероятным прыжком переместилась на костяную бронированную раковину, вырвавшегося вперед улитажа повелителя, и с невообразимой скоростью начала орудовать ими, пытаясь пробить защиту. Как она умудрялась держаться на скользкой поверхности, я не понимал, но самое главное, она не пыталась атаковать желеобразную голову противника. Это было странно, так как она казалась совершенно беззащитной. На моих глазах отростки с глазами повернулись на наглого врага, и с них сорвались две белые молнии. Однако вампирша ловко ушла из-под удара, совершив невероятный кульбит, и в ответ с ее кровавых сабель сорвались два кровавых сгустка, которые угодили как раз между отростками улитажа. Тот издал какой-то протяжный трубный звук, видимо, означавший гнев, и стал осыпать своими молниями прыгающую и кувыркающуюся вокруг него вампиршу. Кстати, она применила несколько раз знакомое мне иссушение, но как-то это не особо подействовало. Надо сказать, что теперь я понял слова Весиена о том, что нам лучше атаковать с дальней дистанции. От удара такой молнии никакой щит не спасет. Мы же с Элией перевели огонь на почти приблизившихся сородичей противника Весиены. Нам досталось трое противников, но это все-таки не магистры. Скорость у них оказалась гораздо ниже, чем у их предводителя, да и защита тоже оказалась куда как слабее. Правда, все равно в нашу сторону полетели кислотные плевки и молнии, но частично их останавливали щиты, да и мы не стояли на месте. Ланя сначала порывалась нам помогать, но после того, как на нее грозно прикрикнул я, а потом и Алия, просто отошла подальше и практически исчезла из нашего поля зрения. В принципе, мы справлялись с нашими противниками. Нанести урон они нам не могли, но вот атаковать их было сложно. Пришлось использовать все заклинания по очереди, чтобы понять, что будет самым эффективным. Воздушные заклинания оказались бесполезны. Огненные чуть лучше, но на расстоянии они наносили слишком мало урона. Одно дело, когда вампирша в упор полосовала своими кровавыми саблями, а другое — стрелять с расстояния по бронированному корпусу. Да, именно по корпусу, так как свою открытую часть улитажа настолько умело прятали, что за все время боя мне не удалось ни разу попасть по ней. А вот заклинания земли оказались весьма эффективными. Выросшие из земли каменные копья нанизали одного улитажа, пригвоздив его к земле. Я чуть не оглох от пронзительного трубного рева раненого мастодонта. Тот сразу начал заваливаться на бок. Алия смотрела на меня с каким-то суеверным восторгом. «А я чего?» — пожал плечами. «Просто нашел слабое место!» Таким образом, мы расправились с еще двумя противниками и пришли на помощь нашей вампирше. Но тут оказалось, что и копья на ее противника действуют по-другому. Из 20 копий только одно смогло пробить кожу улитажа, да и то вошло очень неглубоко. Сам улитаж не обращал на нас никакого внимания, продолжая метать молнии и кислоту в вампиршу, которая тем временем медленно, но верно наносила тамураны. Пусть это были мелкие порезы, но в конце концов их стало очень много, и из них начала сочиться белесая кровь. Мы тоже не останавливались, пусть и практически бесполезные атаки, но они все-таки несколько раз отвлекли улитажа, и он обратил на нас внимание, метнув молнию. Причем выбрал целью почему-то Алию. Я с ужасом понял, что девушка не успевает увернуться, а я в любом случае не успевал к ней. Но в следующий момент в Алию врезалось что-то, и словно метеор сбило с ног. В результате молния врезалась в землю. Как оказалось, это была Лания. Но у меня не было времени следить дальше за моими девочками. Главное, что они в относительной безопасности, и оставшийся единственный противник, судя по всему, уже измотанный вампиршей, обратил внимание на меня, даже не обращая внимания на то, что к нему на спину вновь прыгнула Весиена и ожесточенно резала его кожу. Честно говоря, я почувствовал себя очень неуютно. Сложно сказать, что меня охватил страх. Каким чудом я сумел увернуться от целого дождя из молний, я не знаю. А потом улитаж сдох. Я, тяжело дыша, опустился на землю. Слава Мельтасу, я отделался легкими ожогами. Алия сразу бросилась ко мне. «Как ты?» — спросила красноволосая девушка, внимательно осматривая меня. «В меня попали несколько молний», — признался я. «Но слава первобытным, кираса, купленная в Мурак-Харит, действительно стоит своих денег. Так, заработал пару ожогов на руках. Мелочи. Покажи». В голосе девушки зазвучали приказные нотки, и я сразу понял, что сейчас с ней лучше не спорить. Поэтому послушно показал черные пятна на обеих руках. «И это мелочи?» — возмущенно заявила девушка, укоризненно посмотрев на меня. «Весиена, подойди, пожалуйста. Посмотри вот на эти ожоги». «Неприятные ожоги», — нахмурилась вампирша, рассматривая мои руки. «Алия права. Ты зря так несерьезно к ним относишься. Улитажи ядовиты, и ожоги долго не пройдут, если не лечить. И не дай бог туда какая-нибудь зараза попадет. К тому же, если не вылечить, возможно, эти черные пятна останутся у тебя на всю жизнь. Тебе это надо? Нашей регенерации у тебя нет, так что лучше не рисковать». «И что делать?» – растерянно уточнил я, проникшись словами нашей спутницы. «Все так плохо?» – озабоченно посмотрела на нее моя подруга. «Не переживай», — успокоила Весиена девушку. Просто аккуратней с ними надо быть и прикрывать всегда. Насколько мне известно, через несколько дней мы доберемся до Гейна. Достаточно большой город. Там и займемся лечением твоих ожогов. После сражения нам ничего не оставалось, как снова лечь спать. Барьер мы восстановили, и, к моему удивлению, несмотря на еще не схлынувшее возбуждение после битвы, я уснул практически сразу. И, к счастью, до утра нас никто не побеспокоил. Утром мы продолжили путь. Лес постепенно полностью перешел в болотистую равнину, на которой то здесь, то там росли причудливые изогнутые небольшие деревья. Но вампирша, ставшая нашим проводником, уверенно вела нас через эти мрачные места. Весь этот серый пейзаж сильно раздражал. Куда ни взгляни, серое уныние, периодически разбавляемое влажными хлопьями тумана. Над нами серое небо. Периодически накрапывал дождь, после которого в воздух поднимались тучи комаров. Если бы не Алия с ее бытовой магией, думаю, нам пришлось бы тяжело. Лишь вампирше, судя по всему, было наплевать на мерзких кровососущих насекомых. Мне казалось, что она вообще не испытывала никаких бытовых проблем и лишь улыбалась, глядя на нас. Но надо отдать ей должное, старалась скрывать это. Так продолжилось два дня. И хотя нам встречались другие монстры, никто из них не представлял такую же угрозу, как те же улитажи. В основном, увидев наш небольшой отряд, они старались скрыться. Так что вполне можно было назвать дальнейший наш путь после той ночной битвы практически легкой прогулкой. В общем, прошло не так много времени, прежде чем мы вышли к обычному лесу и продолжили свой путь. А на третий день утром болото резко сменилось лесом. И обычным лесом, привычным мне. Едва мы углубились в него, как на одной из полян встретили незнакомцев, одетых в такие грязные тряпки, что, на мой взгляд, и бедняк бы не одел. Шестеро человек занимались рубкой леса. Усердию, с которым они рубили стволы деревьев, можно было позавидовать. Но что-то в них мне показалось странным. То ли неуклюжие движения, то ли их молчание. «Уважаемые, вы из ближайшего города?» — обратился я к дровосекам. Но на мой вопрос ответа я не получил. Они словно не замечали нас. Я несколько раз попытался их окликнуть, но безуспешно. Признаюсь, это меня стало раздражать и решил подойти к ним поближе. Но чем ближе я к ним подходил, тем больше морщился. Я все сильнее чувствовал какой-то странный, весьма отвратительный запах. И, судя по всему, он шел именно от дровосеков. Пересилив себя, я подошел к одному из них, монотонно махающему топором, пытаясь срубить солидных размеров дерева, и хлопнул его по плечу. «Вы ответите на мой вопрос, в конце концов!» — возмутился я. Дровосек повернулся ко мне, и я, невольно вздрогнув, отшатнулся. Лицо этого, с позволения сказать человека, было прогнившим. Нос уже провалился, кожа практически облезла, кое-где белели кости. А глаза, смотревшие на меня, были абсолютно пустыми. Я быстро отошел в сторону и повернулся к моим спутницам, которые тоже обратили внимание на внешний вид дровосека. «Мелик, его дери, что это за херня?» — вырвалось у меня.